Я или Пигмалион, легендарный греческий воятель, вытесавший из мрамора женщину своей мечты, после чего богиня любви сжалилась над ним и оживила ее. Когда я в последний раз видел апельсиновую девушку, на ней было черное зимнее пальто. Теперь же она была одета так легко, что это смущало меня. Мне казалось, что я чересчур приблизился к ней, и тем не менее я не видел в ней ничего знакомого, но, может, именно это меня и смущало. «Попробуй вспомнить меня», — повторила она. «Мне так хочется, чтобы ты вспомнил». «Скажи хоть какое-нибудь наводящее слово», — попросил я. Она сказала: «Хюмлевейен, дурачок». «Хюмлевейен. Я вырос на Хюмлевейен. Я там родился и жил всю жизнь. На Адамстюин я жил лишь последние полгода». «Или Ирисвейен», — сказала она. «Это было там же. Хюмлевейен начиналась от Ирисвейен. Тогда Клёвервейен. Это тоже было по соседству. В детстве я часто играл на большом холме между виллами на Клёвервейен. Холм весь зарос деревьями и кустами. Кажется, там была еще песочница и качели. Несколько лет назад там поставили несколько скамеек». Я снова поднял глаза на апельсиновую девушку и вздрогнул всем телом. Примерно так же приходит в себя после глубокого гипноза. Я крепко-крепко сжал ее руки. Еще чуть-чуть, и я заплакал бы. «Вероника!» — вырвалось у меня наконец. Она широко улыбнулась, но мне показалось, что и у нее на глаза навернулись слезы. Я смотрел ей в глаза, и мой взгляд больше не отклонялся в сторону. Больше меня ничто не сдерживало, робости как не бывало. Я был открыт перед ней, осмелился без всяких условий сдаться на ее милость. Это принесло мне большое облегчение. Наверное, ни одна близость на свете не может сравниться с двумя взглядами, которые открыто и решительно встречают друг друга и уже не отпускают. Девочка с карими глазами жила на Ирисвейен. Мы с ней играли каждый день с тех пор, как научились ходить, во всяком случае, с тех пор, как научились говорить. Мы вместе пошли в первый класс, но после Рождества, когда мы учились в первом классе, Вероника вместе с семьей уехала из Осло, нам тогда было по 7 лет. Это было не больше 13 лет назад, но с тех пор мы ни разу не виделись. Мы с ней всегда играли на том холме на Клёвервейен среди кустов, цветов и деревьев. Там проходила наша с ней общая беличья жизнь. Да-да, настоящая беличья жизнь. Если бы Вероника не уехала тогда с Ирисвейен, наше безоблачное детство все равно скоро бы кончилось. В школе меня и так дразнили, что я предпочитаю играть с девочками. Я вспомнил песню, которую кто-то из нас двоих услышал дома и которую мы постоянно распевали во время своих игр. «Девочка с мальчиком жили вдвоем в маленьком царстве своем». «Но ты не узнал меня», — сказала она, и я понял, что она все еще немного разочарована, почти обижена. Я вдруг увидел перед собой 7-летнюю девочку, а не 20-летнюю женщину. Я снова посмотрел на нее. Красное платье было неописуемо изящным и трогательным. Я видел, как ее тело дышит под платьем. С каждым вдохом и выдохом оно поднималось, почти как морская зыбь, бьющаяся о красивый берег, и берегом этим было платье. Я поднял глаза и среди листьев апельсинового дерева увидел желтую бабочку. Это была не первая бабочка, которую я видел в тот день, их было много. Я показал на бабочку и сказал: «Как я мог узнать маленькую куколку, которая превратилась в бабочку?» «Ян Улов», — строго сказала она, — «и больше об этом превращении из ребенка в женщину не было сказано ни слова. У меня по-прежнему было к ней много вопросов. Встреча с апельсиновой девушкой почти лишила меня рассудка, во всяком случае поколебала все мое существование. Я сразу перешел к делу. Мы встретились в Осло.